Девушки, срочно тащите из вагона ресторана все чугунное и керамическое, что есть, все, от сковородок до кастрюль, что угодно, лишь бы это выдержало нагрев и было достаточно прочным. Одна проводница вытаращила глаза. Зачем? Затем, что мне надо расплавить немного меди, зарычал я. Монета есть, но без посуды и правильного нагрева мы не добьемся эффекта. Давайте, шевелитесь. Они кивнули, видя, что спорить бессмысленно, и умчались. Я повернулся к Ладыжину. Теперь идем за маслом и керосином. Нам нужен этот чертовы жидкости. Без них зелье не заработает. Понял, сказал он. Снова в логово твари. Скажи, что же логово, фыркнул я. Так за дверкой спрятался. Пошли, время не ждет. Мы шли осторожно, понимая, что скрижетник может появиться откуда угодно. По пути я заметил, как некоторые трубы пульсировали, словно жили, точно работа скрижетника. Где-то из-за угла слышались щелчки, будто провода били током о металлу. Свет моргал тускло, кое-где висела мерзкая паутина из тонких металлических нитей. «Смотри», — тихо произнес я, указывая на стену, где выступили капли черной жидкости. «Это машинное масло, похоже, уже перепачкано эфирными нитями». «Осторожней», — предупредил Ладыжин, оглядываясь. «Я чую, скрежет где-то рядом, но не вижу тварь». Мы пробрались чуть глубже, к техническому отсеку, где, по идее, стояли резервуары. Запах был острый, в нос бил металл и ржавчина. Несколько минут поиска, и мы нашли небольшой бак с надписью «Масло». В нем плескалась жидкость, хоть и частично уже загадочная. В отдалении показались канистры с керосином. На паре были протечки, но еще не критичные. «Быстро, заливай в канистру», — скомандовал я. Ладыжин раздобыл какую-то тару, пока я держал ухо востро. Слышался ляск, будто кто-то крался по потолку над нами, но тварь не вылезала. Возможно, скрижетник, слившись с локомотивом, контролировал все на расстоянии. Мы торопливо набрали достаточно масла и керосина, чтобы хватило на варево, и попятились обратно, стараясь не стучать лишний раз. Я держал меч наготове, ожидая нападения, но чудовище не появилось. При этом видно было, что внутри локомотива все будто жило собственной жизнью. Кое-где механизмы шевелились, рычаги дергались сами собой, а провода мигали. «Лучше не задерживаться», – прошипел я. «Валим», – ответил Ладыжин. Мы вырвались обратно в вагон, где уже суетились проводницы, принеся увесистые сковородки, горшки и всякие керамические посудины. Я быстро оглядел. «Ну что, только чугунная сковорода с толстым дном мне подходит». «Ага, а дальше что?» – проворчал Ладыжин. «Клади на нее медную монету, разогрей». «Сможешь огнем?» – спросил я. «Да», – он протер лоб. «Но будет жарко, придется напрячься». «Старайся не обжечься», – усмехнулся я. «Пока ты занимаешься, я смешаю остальные ингредиенты», – сказал я, доставая спирт, уксус и немного тумеля. Ладыжин занял позицию у импровизированной кузни. Поставил сковороду на металлический поднос, начал творить заклинание огня. Выделялись капли пота на его шее, но он упорно создавал тепло, что расплавить медь. Я в это время смешивал машинное масло, керосин, спирт и уксус, в точных пропорциях. Добавлял к ним крохотную дозу тумеля. Когда Ладыжин закончил, то протянул сковороду мне. «Осторожно, вспыхнет же», — рявкнул Ладыжин, когда увидел, что я лью расплавленную медь в масляную жидкость. «Не вспыхнет», — заверил я. «Тумель не даст совмещения, замедлит реакцию, так что все под контролем». Он с опаской смотрел на меня, но я не останавливался. В итоге через пару минут у нас в миске булькало нечто тягучее, отдающее смрадом. Я осторожно помешивал его заостренной палочкой. Вот оно, зелье для ослабления скрижетника. Надеюсь, подействует. «Потрясающе», — пробормотал Ладыжин, переводя дух после огненной руны. Тут свет в вагоне начал мигать с катастрофической частотой. По коридору послышались крики. Кто-то звал о помощи. Пара проводниц вбежали в купе. Люди в панике. Они хватаются за грудь, падают на пол. Неизвестно, что делать. Я сжал кулаки. Значит, скрижетник расширил свое влияние, забирает энергию людей. «Да», — подтвердила одна из женщин, заикаясь от страха. «Черт, у нас мало времени», — выдохнул я. «Сколько до столкновения?» — спросил я, оборачиваясь к начальнице поезда, которая в этот момент тоже появилась. «Минут 25», — проговорила она. «Товарняк не успевают отгонять», — диспетчеры кричат по рации. «Понял», — кивнул я, чувствуя, как внутри все сжимается. «У нас всего 25 минут, чтобы либо убить монстра, либо остановить поезд, иначе мы врежемся». Я встретился взглядом с Ладыжиным. «Готов, готов», — ответил он, сжимая зубы. Я сдернул ножны с меча, взял приготовленное зелье, которое налил в стеклянные флаконы, и рванул в сторону локомотива. Ладыжин бежал за мной. По пути мы проскочили мимо нескольких пассажиров, которые стонали на полу от недуга проклятия. Но у меня не было времени останавливаться. Если мы не уничтожим скрижетника, все погибнут в аварии. Когда мы подскочили к дверям машинного отделения, там царил настоящий хаос. Металлические трубы гнулись под странными углами, один из реле блоков разбрызгивал искры, а из-под пола слышался ляск. Протиснулись вперед и распахнули двери кабины управления. Тут было еще темнее, только красноватые лампочки мигали. «Ну где ты тут засел?» — рявкнул я, срываясь на крик. Ладыжин стоял за моей спиной, формируя щит, но скрижетник не вылез. Лишь слышалось дребезжание, а ярко-синие разряды пробегали по панелям. Я сделал шаг, второй, и тут со свистом из-под пульта управления вылетел хлыст из проволок, который чуть не обвил мне ногу. Я отскочил, успев разрубить его мечом. «Берегись!» — крикнул я Ладыжину. «Оно нас заманивает!» Словно в ответ, из-под переборки вытянулся сам скрижетник. Длинное, вытянутое тело, покрытое металлической чешуей, руки-крюки, голова со скрипучей пастью. От него шел едкий запах ржавчины, а глаза светились холодным электрическим блеском. Вслед за появлением монстра пол освободился от прикрывающих пластин, почти вся обшивка локомотива заползала на него, словно второй слой панциря. «Надел броню из металла», — процедил Ладыжин. «Черт, это плохо». Скрижетник рывком ринулся на меня, выкатив длинный коготь. Я попробовал блокировать мечом, но искры посыпались, чудовище метнуло электрический заряд, и меня тряхнуло так, что в глазах потемнело. Я задохнулся от боли, на миг потеряв ориентацию. «Градов!» — заорал Ладыжин, отталкивая меня в сторону. Я почувствовал, как его заклинание ударило по бестии, чуть откинув ее, но скрижетник тут же рванулся обратно и ударил снизу, ломая торчащие провода. Огромный кусок потолка обвалился, едва не придавив нас. «Да чтоб тебя!» – прошипел я, хватаясь за меч и пытаясь подняться. «Тварь крепкая!» Ладыжин поставил защиту, прикрывая нас от новой вспышки тока. Искры брызнули, наш барьер разлетелся, но хотя бы смягчил удар. Я, понимая, что надо действовать, попробовал выплеснуть зелье на монстра, но скрижетник, завидев мой жест, отскочил, скрывшись между рычагов управления. «Подонок!» – прохрипел я. «Веди его на открытое место». Мы стали двигаться, пытаясь прижать тварь к переборке. Скрижетник не давался. Метался, выпуская щупальца из проводов, врезался в стены, застревал на долю секунды, но тут же вырывался. Мне все никак не удавалось облить его масляной смесью, слишком быстро он уворачивался. Наконец, мы прижали его возле узкого люка, ведущего на крышу поезда. Я махнул мечом, успев разрезать часть панциря на его боковой части. Монстр завизжал, посыпался поток искр. Самое время. Я уже замахнулся флаконом, но скрижетник вдруг резко схватился за люк и дернул заслонку. «Нет», — выругался Ладыжин. Тварь прорвалась наружу, вынырнув на крышу поезда. Мы переглянулись, осознав, что придется продолжать погоню уже сверху. «За ним», — хрипло сказал я, — «иначе он сейчас просто сбежит вглубь состава или...» Мы выбрались через тот же люк, ощутив сильный ветер. Поезд мчался с бешеной скоростью, а впереди, навстречу товарному составу. На крыше был оглушающий гул, воздух рвал волосы. Скрижетник там уже карабкался по металлическим ребрам, оставляя за собой ржавые следы, издавая мерные, жуткие лязги. «Осталось, наверное, минут 10», — пробурчал я, глянув вдаль. На горизонте виднелись фонари станции, значит, столкновение уже близко. Скрижетник обернулся, клацнув пастью, и снова метнул в нас разряд. Я еле увернулся, ледяной ужас от скачка тока прошел по телу. Ладыжин попытался ударить потоком, но тварь вернулась и ударила его раскаленными когтями, чуть не оторвав ему руку. Кровь брызнула, но рукав его куртки выдержал часть удара. Ладыжин застонал, но держался. «Сволочь!» – зарычал я, выплеснув зелье. На сей раз жидкость попала на тело чудища. Масляный состав с примесью расплавленной меди зашипел, вступая в реакцию с эфиром. Скрижетник взревел с металлическим лязгом, затрясся, будто не мог удержать равновесие. Я отскочил в бок, качаясь вместе с поездом, боясь упасть под колеса. «Еще немного!» — крикнул Ладыжин, выжимая остатки сил. Но скрижетник все еще сражался, размахивая когтями. Оставалось пара минут, судя по ландшафту. Товарняк был уже недалеко. Я заметил огни, которые становились все больше и ярче. «Ладыжин, кончай шоу!» — крикнул я. Он ринулся вперед, сбивая чудовище на бок. Скрижетник завопил дуром, пытаясь зацепиться за край. Этого оказалось достаточно, чтобы я прыгнул и с разворота рубанул мечом по его горлу, где проходил основной пласт сгустка энергии. Пожиратель плоти, усиленный зельем, проник в соединение металла и биоткани. Послышался резкий треск. Чудовище в конвульсиях завалилось на крышу, чуть не утащив меня за собой. «Быстрее!» — завопил Ладыжин, указывая на приближающийся состав. «Вот-вот!» — я, едва дыша, оттолкнул монстра, который уже не шевелился, и соскользнул обратно в люк. Увидел панель управления, схватился за рычаг тормоза. «Пожалуйста, не подведи!» — прошептал я, дергая рычаг со всей силы. Поезд резко затормозил, лязгая колесами, и нас повело юзом по рельсам. Сверху раздался скрежет. Похоже, тело скрижетника соскальзывало. Впереди маячили вагоны товарника, огромные темные силуэты. Остановка была длинной, гадкой, с визгом и рывками, но мы успели. Почти. Лоб локомотива чуть коснулся ближайшего товарного вагона с приглушенным стуком, без серьезного удара. «Фух», — выдохнул я, смеясь от напряжения. «Это было что-то. Ты в последний момент успел». Я лишь кивнул, выровняв дыхание. «Да уж, адреналина хватит надолго». Когда мы выбрались из локомотива в вагон, нас встретила толпа испуганных, но теперь облегченно вздыхающих людей. Многие просто стояли в проходе, боясь приблизиться. Ночпоезда, увидев, что мы живой поезд не летит больше вперед, вопросительно взглянула. «Получилось, мы не столкнулись, монстр уничтожен», — сказал я устало, столкновения избежали. «Но раненым все еще нужна помощь». В вагоне раздался шум радости. Кто-то хотел хлопать, кто-то выкрикивал «Ура!», но я поднял ладонь. «Спокойно, не расслабляйтесь. Проклятие у некоторых сильное, они будут в тяжелом состоянии. Помогайте им». Ночпоезда кивнула, велев проводницам заняться пассажирами. Мы с Ладыжиным зашли в наш медпункт. Машинист и помощник все еще лежали, но их кожа выглядела чуть мягче. Антипроклятие начало действовать. Скоро в тамбуре послышался стук и шум. Это снаружи подогнали восстановительные бригады, чтобы осмотреть поезд. Все радовались, что погибших нет. Ну, по крайней мере, если все так и останется. Несколько пострадавших были без сознания, но дышали. У некоторых, кто поддался панике, серьезно пошаливало сердце, но их сейчас вытаскивали на воздух. Как-то быстро все оборачивается, да, заметил Ладыжин, утирая платком кровь собственного виска. Только что орали от ужаса, а теперь все ликуют. Ликуют, потому что выжили. Я пожал плечами. Уж лучше так. Спустя пару минут, когда первая волна ажиотажа спала, я вышел на перрон и, прищурившись от яркого света прожекторов, взобрался по внешней лестнице на крышу локомотива. У меня была одна причина. Я хотел увидеть тело скрижетника и выдрать из него сферу, которая там точно была. Но когда я забрался туда, перед глазами предстала картина. Вокруг несколько вмятин, черные пятна от масла и гари, а самого скрижетника не было, ни тела, ни обломков. Просто темная жидкость, которая уже подсыхала, и царапины от его когтей. «Черт!» – прошептал я, ощупывая ладонью то место, где тварь разваливалась. «Значит, кто-то специально призвал его в поезд и убрал, как только все закончилось». Глава 14. Я стоял на крыше локомотива, тяжело опираясь на каркас вентиляционной шахты, и смотрел, как чуть поодаль суетятся ремонтные бригады. Дождь еще не пошел, но в воздухе чувствовалась пронзительная сырость. Поезд стоял вплотную к товарному составу. Большего столкновения мы смогли избежать, но то ли адреналин все еще не отпускал, то ли хмурое небо навевало мрачные мысли, я чувствовал неуютное напряжение внутри. Глаза цеплялись за каждую мелочь. Вмятины, которыми крыша локомотива была испещрена после схватки со скрижетником, клочья ржавчины и сгустки черной жижи. Я пригнулся и провел рукой по железу. Пальцы зацепились за тонкие царапины. Где-то здесь, буквально минут 20 назад, был труп скрижетника. Я лично видел, как он завалился, обливаясь зловонными маслянистыми остатками. Но труп пропал, словно испарился. А я не заметил ни портала, ни лишних людей, ни даже минимального дуновения странной силы. Осторожно принюхался. Едва ощутимый запах озона стоял только ладыжинский, но ни от кого другого. Так что остается два варианта. Или этот невидимый маг, который мог бы переносить вещи, полностью задушил свой эфирный фон, или снова оглядел кроваво-ржавые пятна, разодранную крышу. Меня не покидало чувство, будто я проглядел что-то важное. Кто-то провернул сложнейший маневр, открыл портал, потом поспешно его закрыл, а заодно утащил останки скрижетника со сферой. И все это, в доли минуты, да еще и под носом у меня и Ладыжина, которые оба достаточно чутки к магии. Я крепче сжал рукоять меча. Все это скверно. Поезд содрогнулся от очередной встряски, механики уже начали возиться с тормозными колодками. Где-то внизу послышалась команда: «Аккуратно снимаем пластины. Смотрите, не зацепите провода». Я отдышался и полез обратно через люк в кабину. Внутри царил полумрак, некоторые лампочки снова мигали, хотя напряжение было выключено. По пути я почувствовал резкий запах медикаментов. Похоже, кто-то вылил целую бутыль антисептика, пытаясь отмыть последствия схватки. Пришлось проскользнуть через наполовину сорванную дверь и выбраться в тамбур. Стоило мне ступить на перрон, в лицо ударил порыв колючего ветра. Народ суетился. Лекари уже прибыли, ходили между пассажирами, оценивали состояние раненых и шокированных. Кое-кого из тех, кто пострадал от проклятия скрижетника, увозили на носилках. Менее серьезных пациентов поддерживали под руки и вели к фельдшерским вагончикам, которые успели прикатить на платформу. Я заметил, как двоих, женщину с сердечным приступом и молодого парня, у которого пошли непонятные судороги, сразу запихнули в машину скорой помощи. Остальных рассаживали в сторонке на скамейках, давали воду, успокаивали. На фоне этих врачебных хлопот я увидел механиков из локомотивного депо. Они колдовали над машинным отделением, проверяли, нет ли глубоких повреждений, выясняли, сможем ли мы продолжить путь. И, судя по ругани, происходившей внутри, повреждения были. Скрижетник не только управлял поездом, но и срастался с проводами, оставил гору проблем. Станция жила своей жизнью. Громкоговоритель бубнил о задержках, где-то покрикивали носильщики, бегали дежурные. Я прошел мимо пары полицейских, которые, похоже, пытались успокоить разгоряченных пассажиров. Кто-то из них был взбешен, что придется торчать в этой глухомане до следующего дня. Тут меня окликнул знакомый голос: «Гражданин». На перроне стояла ночпоезда, та самая женщина, которая отдала все силы, чтобы организовать эвакуацию пассажиров и сбор необходимых лекарств. «Вы сможете кое-что прояснить? Я говорю властям, что тварь убита, но они не верят, думают, что вы все преувеличили. Им нужны доказательства». Я поморщился. «Сейчас скандалы им не помогут. Тело монстра мы», — я тяжело вздохнул, — «увы, не можем показать. Его похитили». «То есть оно исчезло?» — вытаращила глаза начальница. «Может, он все еще жив?» «Нет, он мертв», — отрезал я. «Но есть другой маг, который мог утащить труп. В любом случае, если монстра кто-то украл, то явно не для добрых дел. Если власти хотят расследования, пускай приходит, я сам им подробно расскажу». Женщина побледнела еще сильнее. «Хорошо, хорошо, я так и скажу. Поезд простоит тут до завтра. Тех, у кого серьезные травмы, мы уже отправили в местную больницу, а остальным выдали направление в столичную клинику. Ну и гостиницу здесь, при автовокзале, предложили». Большинство согласились. «Вы с вашим другом что-то надумали?» Я кивнул. «Забота какая, а мы с моим...» У меня язык не повернулся назвать Ладыжина другом, напарником тоже задержимся. «Кстати, власти пусть лучше обратятся к нему. Он же тоже участвовал в убийстве монстра. Может, все им рассказать». Вокруг нас пробежал один из лекарей с перевязочным материалом. Ночпоезда бросила быстрый взгляд на мой бок. «Вам бы тоже провериться. Вы же получили удар током. Кстати, машинисты уже пришли в себя. Палыч просил передать вам спасибо. Говорит, тот свет краем глаза увидел и обратно полетел. Похоже, ваш настой ему помог». Я поморщился от воспоминаний запаха той адской жижи. Мало кому понравился бы такой аромат, зато проклятие действительно притормозило. «Спасибо за информацию», — буркнул я и двинулся дальше по платформе. Станция была небольшая. Чуть в стороне располагалось целых два кафе, магазинчик и гостиница, туда всех и переселяли. Я видел, как люди тащат багаж, идут под руку с родственниками, сетуя на неудачный рейс. Злополучный товарняк, из-за которого мы рисковали встретиться лоб в лоб, если бы не затормозили, уже начинали перегонять чуть дальше. Как вовремя, я всматривался в лица прохожих. Кто-то выглядел бледно, кто-то раздраженно, но никого, кто прямо источал бы магическую ауру или странную силу. Неужели тот неизвестный маг действительно так хорош, что может скрыть свое присутствие даже от меня? Уже выходя на привокзальную площадь, я услышал за спиной шорох шагов. Обернулся, это был Ладыжин. Он догнал меня, тяжело дыша. «Я как раз тебя искал. Где ты был?» «На крыше поезда», — ответил я мрачно. Пытался понять, куда подевался скрижетник, точнее, его останки. «Ага, я тоже ничего не нашел», — Ладыжин опустил взгляд. «Думаешь, что кто-то открыл портал? Ты чувствуешь хоть какие-то следы? Ноль вообще. И это самое неприятное. Ни фонового магического следа, ни дуновения эфира, ни банального запаха озона». Я покачал головой. «У тебя есть какие-то идеи?» «Пожалуй, те же, что и у тебя», — хмуро отозвался он. «Можно, конечно, предположить, что монстр самоуничтожился, но это бред. Я видел, как ты его добил. Таких тварей без посторонней помощи не растворить». Я отрывисто кивнул. «Ладно, обсудим это, когда будет время. Сейчас на станции суматоха. Приезжие лекари, механики, полиция», — кивнул в сторону суетящихся людей. «Мы застряли тут минимум до завтра. Я пока тут постою, пригляжусь к народу. Может, кто-то проявит себя». На лице Ладыжина отразилось сомнение. «Никого подозрительного нет. Уже осмотрел все вокруг, полно запаниковавших, но магического фона нет ни у кого. Время есть, можем вдвоем все еще раз проверить». Я лишь пожал плечами, и мы вместе медленно двинулись по платформе. В сумерках станционные фонари загорались блеклым оранжевым светом. Пасмурное небо давило сверху. Люди тянулись вереницами к автовокзалу, к гостинице. Некоторые даже подходили к нам, спрашивали, когда поедем дальше и чего от нас хотят имперцы. Я отмахивался, отвечал односложно, отправляя их к начальнице поезда. Чем дольше мы гуляли, тем сильнее я убеждался. Ни у кого нет даже следа магического присутствия. По крайней мере, я его не чувствовал. Никто не вел себя подчеркнуто странно, не оглядывался из-под лобья, не нес вещей, похожих на артефакты. Ничего, чисто. Возможно, он уже ушел, или, что куда хуже, еще здесь, но умеет скрывать ауру лучше, чем любой человек, которого я встречал. И эта мысль меня не радовала. «Ну что?» — подал голос Ладыжин, когда мы обходили последний вагон. «Похоже, на сегодня все. Станция пустеет. Механики просили нас не лезть в локомотив, они там собираются чиниться до рассвета, да и толку сейчас». «Да», — произнес я, — «пойдем ночевать». Мы не спеша добрели до гостиницы, что располагалось рядом с автовокзалом. Там нас уже ждали несколько имперских представителей, какие-то люди в форменной одежде, записывали фамилии заселяющихся, вели список. Меня узнали моментально, зашушукались. Я лишь нахмурился. В итоге мне достался довольно приличный номер на втором этаже. Ничего особенного, не люкс, но хотя бы чистая постель, узкий шкаф, маленький стол. Ковра не было, зато лампа на тумбе горела достаточно ярко, чтобы не сидеть в полутьме. Пока я осматривал комнату, не удержался от мысли, что ничего не вышло. Я рассчитывал выследить мага прямо на перроне, но это оказалось бессмысленно. Или он слишком хитер, или давно растворился среди местных, или вообще удрал через портал. И все бы ничего, но ощущение опасности не исчезало. Наверное, впервые за долгое время я испытывал этот гаденький внутренний холодок, будто мне в затылок дышит невидимый враг. Проклятие! Кто знал, что в этом мире бывают настолько скрытные маги? В своем мире я таких не встречал. Стук в дверь прервал мои раздумья. «Входи», — буркнул я. Она открылась, и показался Ладыжин. Он был все такой же уставший, но уже успел умыться и переодеться в свежую рубашку, вместо той с порванным рукавом. Глянул на меня. «Собираешься ужинать?» «Говорят, кафе в паре шагов тут, за углом». Я вздохнул. «Да, пойду. Все равно надо как-то отвлечься». В кафе было полно народа. Почти все столики заняты. Я узнал некоторых пассажиров. Они тоже меня заметили, но никто особо не подходил. Кто-то благодарил нас, заметив краем глаза, махал рукой, кивал. Я только кивал в ответ и углубился к дальней стене, чтобы занять свободный столик. Ладыжин не отставал. Мы сделали заказ. Сколько ни борись с усталостью, организм требовал восстановить силы. Пока ждали еду, официант разливал воду в стаканы, заодно собирая грязную посуду от предыдущих гостей, Из-за наплыва посетителей ее не успевали убрать. «Устал?» – негромко спросил Ладыжин. «Да уже привык», – я пожал плечами. «Но надо же что-то делать. Пока мы едим, тот маг, кто вызвал скрижетника, может, уже укатил на попутке в следующий город. Или сидит рядом, вон, за соседним столиком. Насчет последнего сомневаюсь», – хмыкнул он. «Я б почувствовал. У меня нюх на таких. У меня тоже», – усмехнулся я. Наступила короткая пауза. Шум вокруг, звон посуды, веселые разговоры. Кто-то чуть не разлил суп. Я прикрыл глаза, на миг послушав общий гул. «Слушай», — тихо начал Ладыжин, — «у меня как-то в практике был один маг. Вообще-то, мы его долго не могли выследить». Я вскинул бровь. «Неужели?» «Да». По уровню скрытности он напоминал. Он внимательно посмотрел на меня, тебя. Но он не лез в открытую схватку, а все время убегал. Открывал разрывы в разных городах. Один из тех, кто призвал в империю монстров четвертого уровня, пару лет назад. Один из тех, на монстров которых мы истратили все запасы серебра. «И что?» – полюбопытствовал я. «Вы его поймали?» «Поймали», – кивнул Ладыжин. «Но не сразу. Он был в Ростове-на-Дону, где открылся очередной разрыв. Туда я приехал с группой захвата и закрытия. При этом лично подозревал, что это почерк того мага, но доказать не мог. На месте помогала полиция, волонтеры, да всякие свободные охотники вроде тебя. Монстр вылез здоровенный, а разрыв так до конца и не закрылся. То ли маг потерял концентрацию, то ли ему было выгодно оставить дыру подольше. Как это часто бывает, если разрыв вовремя не прикрыть, то оттуда лезут твари по нарастающей. Он сделал глоток воды, хмуро глянув куда-то в сторону. Мы поставили на уши весь город, перекрыли все дороги, проверили всех приезжих. Как обычно, применили опознавайки. А они тогда пробивали любые обереги. Но, что самое странное, не нашли никакого следа. Ни один человек не выдал магического фона. А ведь аппаратуре мы доверяли, она была новейшая, лично от имперского центра. ХМ. И что, его не вычислили? Вычислили. Но позже, через несколько дней, оказалось, он был среди волонтеров, притворялся простым парнем с улицы. Его и сканировали, и допрашивали. Ноль. Никаких признаков. В итоге я пришел в ярость. Со мной тогда такое часто бывало. Короче, арестовали почти всех волонтеров и несколько суток не давали им спать, допрашивали с не совсем традиционными методами. И вот тогда этот маг всплыл. Он проявил себя, уточнил я, нахмурившись. Почти, криво усмехнулся Ладыжин. В том-то и дело, что он даже на допросах не давал никаких намеков на магию. Просто ломался, кричал, но в итоге его дожали. Как именно? Это секретная информация, я не могу разглашать. Скажу только, что это потребовало нетривиальных мер. Так что бывают такие скрытные экземпляры. Они либо как-то блокируют эфирную энергетику, либо у них изначально другая природа. Мы до конца так и не поняли. Я похмыкал. Жестко. И что стало с ним? Его не стало. В живых, добавил Ладыжин, отводя глаза. Я вообще тогда. В общем, нервы у меня были не к черту. Слишком многие погибли из-за его монстров. Накатила короткая пауза. Я глядел на него и чувствовал, что он говорит правду. А еще догадывался. Этот ловкач, вероятно, одна из причин, почему Ладыжин стал после того жестче в своей работе. Значит, бывают маги, которых не засечешь ни нюхом, ни опознавайками. Прям совсем призраки, пробормотал я. Вот и сейчас, похоже, аналогичный случай. Ведь кто-то же открыл разрыв для скрижетника и увел его тело. И мы не можем найти этого кого-то ни по запаху, ни по ауре. Тут принесли нашу еду. Простой бифштекс, пюре, слегка вялые овощи. Но мне сейчас было все равно, я умирал с голоду. Сделал пару жадных укусов, жуя машинально, почти без вкуса. Так что, продолжил я, прожевывая, нет смысла бегать по вагону, выискивая мага, никакого, вздохнул Ладыжин. Без серьезной поддержки из центра мы вряд ли его вычислим. Да чтоб тебя, выругался я сквозь зубы. Ладно, значит, мы просто следим за всем. И если засечем малейшие проявления, то постараемся схватить. Да, кивнул он. Я пожал плечами. Возможно, нам просто придется дождаться, когда он вновь решит что-то предпринять. А пока подождем, пока починит поезд и двинемся дальше. Так мы завершили ужин на слегка напряженной ноте. Мне было неспокойно. Уже когда мы расплачивались, я все еще вертел головой, ища в толпе кого-нибудь, кто смотрел бы на меня слишком пристально или отворачивался слишком быстро. Но все лица выглядели обычными. Простые пассажиры, дворяне, купцы, кто-то из обслуги. Никакого намека на магию. Я вернулся в номер, едва волоча ноги. От холода и усталости ломило тело. Коротко умывшись, я рухнул на кровать, но уснуть долго не мог. Мысль, что в поезде, возможно, был или остается маг, который не оставляет следов, не выходила из головы. А вдруг он притаился где-то в этой самой гостинице, или уже сбежал в соседний город? Бесполезно ломать голову, но это не давало покоя. К тому же я не привык находиться рядом с бывшим врагом. Ладыжин, как ни крути, когда-то желал моей смерти. Он вроде бы остыл, мы даже сработались против скрижетника, но кто знает, что у него в голове. Ну уж ладно, если бы он хотел, давно бы на меня напал, да и я его тоже мог прирезать еще в поезде. Взаимно держим оружие при себе. Кривая ухмылка скользнула по губам, пока я проваливался в тревожную дрему. Наутро небо уже не выглядело столь пасмурным, зато меня встретил мерзкий сырой ветер. В коридорах гостиницы, куда я вышел, царила суета. Пассажиры выписывались, кто-то собирался уезжать автобусами. Однако мне надо было продолжать путь по железной дороге. Объявили, что сегодня поезд, починенный после вчерашнего ЧП, снова пойдет в столицу. На платформе, около нашего состава, стояло человек 20. Полицейские еще топтались тут же, заканчивая формальности. Я мельком заметил, как проводницы восстанавливали порядок в вагонах, расправляли белье, проверяли списки. Локомотив, по словам механиков, реанимировали, а на место машинистов, Палыча и Николаича, поставили других. «Готов?» – послышался рядом голос. Обернулся, Ладыжин уже стоял с вещами, все тот же угрюмый взгляд. «Ага, давай займем наши прежние купе». Мы вошли в вагон. Проводницы улыбались натянутыми улыбками, одобрительно кивали. Видно, все знали, кто спас поезд. Да и куда тут деться? Я не привык к такому пристальному вниманию, но в данном случае промолчал. Наша прежняя попутчица куда-то пропала. Может, уехала автобусом, или ее перенаправили в другое купе. Я и не стал уточнять. Была она какой-то поверхностной собеседницей, и особого интереса во мне не вызывала. Может, опять поищем магические следы? Предложил Ладыжин, когда мы уселись. Время еще есть до отправления. Да, давай глянем, кивнул я. Вдруг что-то всплывет. Мы прошли по всем вагонам, заглядывая то в купе, то в тамбуры. Но ничего, кроме следов обычных пассажиров, не нашли. Никто не вызвал подозрений. Запаха озона ноль. Когда поезд тронулся, я опустился на полку и прикрыл глаза, стараясь хоть как-то отвлечься. За окном мелькала унылая осенняя картина. Поля, редкие перелески, серое небо. Ладыжин периодически шуршал какими-то бумагами, видимо, готовился к собственному визиту в столицу. Мне же оставалось лишь считать секунды до прибытия и гадать, что будет дальше. Но планы я готовил для любого исхода. Ночью я почти не спал, лежал, прислушиваясь к стуку колес, пытаясь не слишком обращать внимание на соседство в одном купе с бывшим врагом. Понимал, что рано или поздно надо найти с ним общий язык, а лучше, вообще оторваться от него. Но сейчас обстоятельства сводили нас вместе. Столица встретила нас противным моросящим дождем. Железнодорожный вокзал, громадное здание из белого камня и стекла, с высоким сводчатым потолком, ощущался еще холоднее из-за неуютного приглушенного света и сырости. Я вышел на перрон, втянув голову в плечи, огляделся. Здесь, в отличие от маленькой станции, все было гораздо масштабнее. У входа суетились извозчики, стояли такси, множество прохожих с зонтами. Но нас, судя по всему, уже ждали. Около платформы маячил солидный черный седан с миниатюрной мигалкой на крыше. Рядом, двое мужчин в строгих костюмах. Завидев меня и Ладыжина, один из них кивнул и подошел. «Господин Градов, господин Ладыжин, прошу в машину, вас ждут». «Черт», — проворчал я, — «значит, император точно в курсе, что мы прибыли вместе». Я скользнул взглядом к Ладыжину, но тот лишь пожал плечами, мол, чего тут удивляться. И мы двинулись вслед за сопровождающими. Облаченный в черный плащ водитель услужливо открыл нам дверцу, пропустил внутрь. Салон был просторный, отделанный кожей, чуть пахло табаком и чем-то дорого-травяным. В резиденцию скомандовал один из людей в костюме, заняв место рядом с водителем. Седан тронулся, плавно выехав со стоянки. Вокруг бурлила столичная утренняя жизнь. Народ торопился на работу, машины толкались в пробках, лил противный дождик. Но седан врубил мигалки, и мы продвигались по выделенной полосе куда быстрее потока. Я наблюдал за улицами за окном. Высотные дома с аккуратными фасадами, рекламные вывески, редкие деревья. Центр столицы всегда выглядел парадно, но таким промозглым утром он, казалось, поблек. Вскоре я заметил, как линия зданий меняется. Крыши становились все старше по стилю, архитектура все более монументальной. Наконец, мы въехали в обширный парк. Старые деревья в желто-бурых листьях обрамляли дорогу, лужайки, замерзшие в осенней сырости. В центре этой зеленой зоны возвышалось красное здание, выделяясь на фоне серого неба. Высокие стены, увенчанные позолоченными элементами, и могучий шпиль, тянущийся куда-то ввысь. Это была резиденция императора. Когда-то я здесь уже бывал. Вокруг располагались не только административные корпуса, но и сам дворец, и здание правительства. Подъехав к главным воротам, мы без проблем прошли проверку, нас ждали, охранники просто кивнули, сверяясь со списком. Внутри нас провели по широким светлым коридорам. Стены отделаны белым мрамором, местами позолота, на окнах тяжелые шторы. Впечатление было торжественным, но мне лично никогда не нравились такие шикарные интерьеры. Отдает пафосом и роскошью, которая мне чужда. Мы шли мимо статуй, арок и картин, изображавших исторические баталии. Ладыжин молчал, нервничал. Слышно было даже без моего слуха. Наконец, мы оказались у больших двустворчатых дверей, покрытых резным орнаментом. Два стражника в императорской форме стояли по бокам. Нас попросили подождать. Тот тип в костюме, что нас сопровождал, скрылся за дверями. Минуты через три он вернулся. «Вас позовут по одному. Господин Ладыжин, проследуйте, пожалуйста. Господина Градова мы попросим пока подождать в приемной». Ладыжин скрылся за дверьми, а для меня начались тягостные минуты ожидания своей очереди. Глава 15. Я просидел в приемной императора около получаса, если не больше. Сказать, что я скучал, значит ничего не сказать. Помещение было просторное, но безликое, в классическом стиле, и повсюду царила торжественная тишина, которую изредка нарушал лишь скрип дорогого паркета да шепот помощников. Никто не обращал на меня внимания, словно и не существовало. Понятно, что меня таким образом проверяли на терпение. Меня подобные мелкие приемчики не задевали. Я и не такое терпел. Потянуть время, пусть. Обычный ритуал. Человек, обладающий властью, заставляет гостя ждать, чтобы продемонстрировать свое превосходство. Император был в курсе моих заслуг в Петрозаводске, но считал нужным сбить с меня спесь. Ну что ж, удачи ему. Тем более, что у императора был еще один резон. Я прекрасно догадывался, что параллельно с моим ожиданием он уже ведет разговор с Ладыжиным. И тот, скорее всего, преподносит все события в нужном ему свете. И не факт, что в мою пользу. Я вздохнул, ощущая подвижки раздражения, но тут же приглушил его. Ничего, посмотрим, как карты лягут. Спустя долгие, томительные минуты дверь отворилась, оттуда вышел человек в дорогом костюме, осмотрел меня с головы до ног и произнес вежливо формальным голосом: «Господин Градов, Его Величество ждет вас». Я откинулся на спинку стула, вытянув мышцы спины и плеч, поднялся и без лишних слов последовал за ним по коридору. Здесь все дышало роскошью. Высокие потолки с лепниной, золотистые вензеля по стенам, толстый ковер, с которого ноги почти неслышно ступали. Где-то в глубине я уже раздраженно ухмылялся. Ох уж эта показуха. Хотя для императора это не показуха, а естественная среда обитания. Я вошел в просторный зал для встреч. Он был вытянутым и высоким, со стенами, украшенными тяжелыми шторами и гобеленами. У дальней стены располагался большой рабочий стол, уставленный аккуратными стопками бумаг и чернильницами. Свет лился из массивных окон, но день выдался хмурым, и серые тучи лишь подчеркивали царящий в помещении полумрак. При появлении моего провожатого мужчины в костюме все в комнате подняли на меня взгляды. В самом центре, за столом, сидел император Аскольд Велимирович Кравцов, более известный как Аскольд В. Железный. Рядом, чуть сбоку, за отдельной стойкой, видимо, стоял его помощник, сухопарый человек в очках. Чуть в стороне от стола, Ладыжин, крепко сжатые губы, руки за спиной. И вот эти трое теперь уставились на меня. Император оказался намного моложе, чем я ожидал. На вид ему было лет 40, не больше. Высокий лоб, прямой нос, взгляд серых глаз холодный и в то же время ясный. Волосы короткие, темновато-русые. Он не носил короны и тяжелых регалий, как в книжках рисуют государей, но выправка и спокойное достоинство выдавали в нем человека при власти. На нем была строгая черная мундирная куртка с серебристыми пуговицами и гербом империи. Когда я приблизился на несколько шагов, император сдержанно кивнул, будто здороваясь. Голос его звучал ровно, без наигранной помпезности. «Даниил Градов, рад видеть тебя лично, наконец». Я заметил, как он скользнул взглядом по моим плечам, ощупал мой внешний вид. Наверняка анализировал, кто к нему пожаловал. Я понял, что, хоть он и говорит «рад видеть», но это «рад» формально, чтобы задать тон. «Ну ладно, поиграем в вежливость». «Ваше Величество», — отозвался я, используя официальное обращение. «Холодный этикет никто не отменял. Также рад. Рад, что добрался целым». Тут император жестом пригласил меня подойти ближе. Я не спеша выполнил, становясь у стола, но все равно держал дистанцию в пару шагов. Ладыжин стоял справа, опустив взгляд на пол, но изредка косясь на меня. Помощник императора смотрел совершенно бесстрастно, держа в руке тонкую папку. «Я только что беседовал со Станиславом Юстиновичем», — император кивнул на Ладыжина. «Он давал высокую оценку твоим умениям. Говорит, что такое везение – найти тебя в условиях боевой обстановки и пережить схватку с четвертым уровнем. Похоже, он впечатлен. Я видел, как у Ладыжина дернулась щека, и он чуть напрягся. Похоже, ему некомфортно, что его похвалили при мне. Я сохранил на лице привычную холодную маску. Разумно. В Петрозаводске он наблюдал, как я истребляю монстров. Думаю, можно поверить его словам». Император слегка приподнял брови, будто смакуя мою колкость, но возражать не стал. Он тихо обвел взглядом комнату, потом снова посмотрел на меня. «Все наблюдали. Репортажи с места происшествия облетели всю империю. И раз ты здесь, я надеюсь, ты расположен на откровенный разговор?» Вопрос прозвучал иронично. «Если я уже здесь, то придется располагать». Но я лишь кивнул. «Разумеется». Император улыбнулся краешком губ, почти незаметно. «Присаживайся». Мне показали на одно из кресел у стола. Я сел, перекинув ногу на ногу, стараясь держаться в форме. Показывать усталость ни к чему. Ладыжин остался стоять, а император, чуть откинувшись, сцепил пальцы и заговорил ровным тоном. «Я поражен, что при нападении монстра четвертого уровня, да еще в самом городе, у вас, фактически, не было жертв», — проговорил он. «Всего лишь несколько тяжелораненых. Это впечатляюще». Я поднял взгляд, посмотрел прямо в его серые глаза. «Я привык обходиться без жертв, насколько это возможно, и организовал это дело с кучкой гражданских, в основном, да, кое-кто из них имел зачаточные способности, но в целом это была толпа перепуганных магов, не привыкших работать сообща», — ответил я, стараясь, чтобы мои слова прозвучали банально. «Справились, потому что иначе бы все погибли». Император хмыкнул, чуть опустил глаза к столу. В его голосе послышалось сдержанное одобрение. «Именно такие люди нужны империи». Затем он медленно повернул голову к Ладыжину и произнес: «Твой бывший враг оказался полезнее, чем ты думал, не так ли?» Ладыжин напрягся. Понятно, у него в сознании гудели старые обиды и высокий чин собеседника. Он кивнул с каменным лицом. «Да, ваше величество, он действительно весьма силен. Это хорошо», — скользнул взгляд императора между нами. «Умные и сильные люди во все времена ценились на вес золота, особенно в нашей империи. Уж сейчас-то, когда ситуация с монстрами становится все более хаотичной, таких профессионалов и вовсе днем с огнем не сыщешь». Я лишь слегка пожал плечами. Очевидно, меня подводили к тому, чтобы завербовать в штат. Да я уже давно чувствовал этот прицел на себе. Вопрос: что я получу взамен? Император, видимо, считая, что подготовил почву, перевел дыхание и сделал еще один ход. «Неприятная история у нас там в Петрозаводске с нелегальными магами», — сказал он, чуть сужая глаза. «Но, учитывая твою выдающуюся роль, я хочу проявить щедрость». Помощник императора подал ему ту самую папку. Тот раскрыл ее, извлек несколько бумаг и разложил перед собой. Я увидел с десяток машинописных страниц с имперскими печатями. Император взял перьевую ручку, несколько секунд что-то приписывал на полях, а потом подписал каждую страницу. «Все», — сказал он, взглянув на меня. «Считай, что с этого дня маги, скрывающиеся в Петрозаводске, получили полную амнистию и могут вернуться к обычной жизни. Я распорядился, чтобы охота на них была прекращена. Мало того, если у кого-то из них есть навыки, полезные империи, Я с радостью готов дать им шанс на законное применение своих умений. Я похолодел внутри. Вот оно. Я ведь собирался просить о помиловании петрозаводских магов, в первую очередь ради Лины, но теперь император, не дожидаясь моей просьбы, сам все делает. Мало того, делает это при мне, чтобы показать. Вот, смотри, я, благодетель, ты теперь в долгу. Способ поставить меня в зависимое положение. Благодарю, произнес я сухо. Вы опережаете ход нашего разговора на два шага, небольшая лесть в такой ситуации не повредит. Пускай размякнет. Император ответил негромко, но твердо. Я знаю, что ты не просил, но я так решил. Просто восхищен твоей преданностью делу. Считай, это жест уважения к твоим усилиям. Он слегка наклонил голову, будто делал реверанс, а сам смотрел из-под лобья. Я понял. Он наслаждается этим моментом, и я ничего не могу возразить. В любом случае, это выгодно мне и тем, ради кого я старался. Спасибо. Приму к сведению, произнес я, стараясь звучать ровно. Император прикрыл папку, передал ее помощнику, и тот ее убрал в сейф, встроенный в стену. Все, теперь мои союзники в Петрозаводске, под защитой закона. Как бы мне ни был неприятен этот поворот, это я вынужден принять. Накатила короткая пауза. Мне казалось, император изучает мою реакцию. Увы, для него, я не желал выказывать ни радости, ни благодарности. Лицо оставалось каменным. Так и есть. Он надеялся, что я расплывусь в улыбке и прямо сейчас начну благодарить. Но нет, не на того напал. Сделав паузу, император резко сменил тему. Полагаю, ты уже слышал о том, что в империи есть, скажем так, группировки магов, выступающие против порядка. Они называют себя по-разному, но самое серьезное из них – это третий круг. Руководит им некто Вигард, личность темнейшая, опасная, способная натворить дел. Он выпрямился и побарабанил пальцами по столу. Вигард и его приспешники не просто практикуют черную магию. Они регулярно открывают разрывы, пропуская в наш мир всевозможную нечисть. Стоит ли говорить, какие бедствия это несет простым людям? Поэтому я делаю все, чтобы их остановить. Его голос звучал безапелляционно. Я почувствовал, как в воздухе завибрировала холодная решимость. Я покосился на Ладыжина, который так и стоял неподвижно, лишь взглядом скользил по стенам. «Станислав Юстинович», — обратился император к нему, — «к вам у меня тоже есть поручение. Вы проверяли то, о чем я говорил». «Да, ваше величество», — кивнул Ладыжин. «У нас есть неплохие шансы отследить активности магов третьего круга в нескольких городах. Мои люди способны их обнаружить, если у них будут определенные ресурсы. Но главное, при столкновении с монстрами нужна ударная сила. И здесь, продолжил император с лукавой улыбкой, нам пригодится Градов, который умеет убивать твари четвертого уровня голыми руками. Я сдержал раздраженный смешок. Опять лезть. То есть мы должны с Ладыжиным составить дуэт? Спросил я прямо. Император развел руками. Мне видится более широкая картина. Ладыжин способен выслеживать и блокировать магов, а ты – уничтожать вызванных ими монстров. Скажем так, неполное истребление магов, а точечное – убрать верхушку, Вигарда и его ключевых пособников. А если остальные пожелают перейти на службу империи, добро пожаловать. Это мягкая стратегия, чтобы не порождать новых бунтов. Я понял, куда он клонит. Формально убрать Вигарда, потому что тот слишком опасен. Остальные, возможно, станут полезны. Допустим, проговорил я на выдохе. И каков мой интерес? Император усмехнулся. Сейчас расскажу. Он откинулся чуть назад и заговорил уже более спокойно, но во взгляде читалось ледяное спокойствие хищника, припрятавшего клыки. Ты ведь умный человек, Даниил. Не собираешься же до конца дней бегать по болотам и убивать чудовищ за гроши? Я готов предложить тебе оформленные и легальные возможности. Мы говорим о доступе к ресурсам империи, поддержке специалистов, повышенном статусе. Ты будешь моим, скажем, личным агентом, который без проволочек может проводить любую оперативную работу, хоть против монстров, хоть против врагов трона. Он сделал паузу, оценивая, как я реагирую. Я лишь слегка приподнял бровь. Звучит заманчиво, но все мы понимаем, что везде есть подвох. Какой подвох ты видишь, Даниил? Спросил он полунасмешливо. Контроль, привязка. Вероятно, стать личным агентом означает регулярно отчитываться и, по сути, стать пешкой императора, ну или офицером, можете называть как угодно. И если я вдруг надоем, меня уберут. Лицо императора не дрогнуло, Лишь тень улыбки прошла. «Офицер империи, звучит не так уж плохо, верно? Если тебя смущает слово «контроль», то что поделаешь? Для меня важна безопасность государства. Люди вроде тебя сильны, непредсказуемы. Я не стану лгать и говорить, что вообще никакого надзора не будет. Но если ты верно служишь, зачем тебе бояться?» Я хмыкнул. «Звучит как, если ты откажешься, то перестанешь существовать, не так ли?» Лицо Ладыжина мимолетно дернулось, но он промолчал. Император не спешил отвечать, а потом медленно сказал: «А ты бы на моем месте так сделал?» Я пожал плечами. «Возможно, но мы на разных сторонах этого стола, ваше величество». «Правильно», — негромко ответил он. «И да, я хочу, чтобы ты понимал, вольных псов долго не терпит. Все либо работают на империю, либо становятся ее врагами. Так уж устроена система. Я не из пугливых», — произнес я, холодно глядя ему в глаза, «и прекрасно осведомлен, как устроена ваша система. Однако, внесистемный игрок принесет больше пользы живым, нежели мертвым». Я почувствовал, как в воздухе повисло напряжение. Помощник императора перестал делать вид, что перелистывает бумаги, и внимательно уставился на нас. Ладыжин, наоборот, стоял в некотором оцепенении, видно, опасаясь, не взорвется ли обстановка прямо сейчас. Император смотрел пристально, затем коротко кивнул. «Логично рассуждаешь. У нас общие цели, я ненавижу монстров и взорвавшихся магов, а для вас они, в свою очередь, помеха для процветания империи». Я слегка повысил голос. «Но я терпеть не могу быть в положении цепного пса у господина. Я не против сотрудничества в принципе, но условия должны быть ясны и четко прописаны, иначе все это не имеет смысла». Император на миг улыбнулся, показав мельком ровные зубы. «Неплохо. Люблю смелых. Я император. И я, как ты выразился, господин для всех, кто проживает на моей земле, в той или иной степени. Но я понимаю и уважаю твою позицию. Так что посмотрим, как пойдет дело». Я прочел в его взгляде, что сейчас он ставит галочку. Градов не сломался, но и не нарывается на прямую вражду. Для него это лучший исход, чем если бы я уперся и начал бы возмущаться. Он играет в долгую, и я тоже. «И что касается дел, то», — сказал он, поманив помощника. Тот тут же протянул мне объемистую папку с надписью «Дело 78З, Звенигород». Это материалы о деятельности третьего круга в Звенигороде. Там они постепенно влияют на местных, создают подпольные ячейки. Солдаты империи уже вступали в стычки, были погибшие. Стали появляться новые монстры, и эксперты говорят о нарастании магического фона в округе. Я принял папку, пролистал первые страницы. Кое-где мелькали фото разодранных тел, схемы зданий, какие-то магические символы, упомянутые в допросах. ХМ знакомые символы, похожи на те, что я видел, когда закрывал разрыв бездовода в Петрозаводске. «Если я соглашусь», — сказал я, глядя на императора поверх папки, — «что от меня требуется?» «Вкратце, туда поедете ты и Станислав Юстинович», — ответил император, указывая взглядом на Ладыжина. «Оцените ситуацию на месте, вычислите ключевых агентов Вигарда, ну и монстров, если таковые полезут. Ваша задача — не разносить все в щепки, а точечно устранить угрозу. Я выделю вам ресурсы, вооружение, транспорт, людей. Но действуйте аккуратно, мне не нужна паника в Звенигороде. А если все пойдет не по плану», — уточнил я. Император развел руками. «Я не столь наивен, чтобы рассчитывать на идеальный сценарий. Поэтому твои методы борьбы с чудищами будут кстати, даже если там вспыхнет что-то крупное. Я просто хочу, чтобы ты понимал, громкого резонанса я допустить не могу. Империя и так на взводе». Помощник императора кивнул, словно подтверждая. Я закрыл папку с громким хлопком, который эхом разнесся по залу. «Ладно, я изучу материалы. Потом решу, принимаю ли я, ну, условно говоря, контракт или нет». Император молчал пару секунд, я чувствовал его тяжелый взгляд. Затем он тихо сказал: «Хорошо, времени у нас не так много, но я готов выслушать твой ответ уже после твоего ознакомления. Значит, перерыв», — уточнил я. «Перерыв», — улыбнулся он одними губами. «Но я надеюсь, мы сработаемся. В конце концов, мы ведь оба хотим защитить людей от монстров, верно?» Я не ответил на его намек, но внутри почувствовал, что глупо отказываться. Ведь нужные мне цели, та же свобода магов, та же защита людей — все это император уже прокрутил, показывая, что он в курсе. Однако я не горю желанием залезать в ярмо. На этом, полагаю, все, — проговорил император, переводя разговор в деловое русло. «Мой помощник покажет тебе выход, заодно задашь уточняющие вопросы, если они есть. Он в курсе». Я встал, кивнул, осмотрел всех присутствующих. Император ответил мне взглядом. «Не забывай, я здесь власть». Ладыжин так и стоял, не вмешиваясь, хотя внутри у него, чувствовал, бурлили эмоции. Медленным шагом я двинулся к дверям. Помощник императора опередил меня, чтобы проводить до приемной. Как только я вышел, дверь за спиной закрылась. Я уверенно закончил все это без лишнего шума. Но напряжение внутри все еще гудело. Меня не покидало ощущение, что император уже давно меня изучил и видит наперед мои шаги. Но я тоже не дурак, и просто так не позволю сделать из себя цепного пса. Мы пересекли несколько коридоров, и наконец я оказался в полутемном фойе. Здесь дежурили охранники во внушительной форме, у стены стояли очередные статуи великих предков. Увидев, что я возвращаюсь, один из них коротко кивнул, открывая двери. Ливень за окном прекратился, но воздух был влажным, и на каменных плитах двора поблескивали лужи. Помощник императора, этот молчаливый тип, собрался уже меня передать другому чиновнику, который довел бы до самой улицы. Но тут послышался топот со спины, и в нескольких метрах появился Ладыжин. Он быстро шагнул вперед, обратившись к чиновнику. «Я сам провожу его». Тот приподнял брови, но, встречая решительный взгляд Ладыжина и вероятно вспоминая, что у того прямой доступ к императору, счел, что лучше будет отступить, слегка поклонился и удалился. Мы с Ладыжиным на миг остались вдвоем в полутемном фойе. Я ощутил едва уловимую враждебность, которая постоянно крутилась между нами. Но он быстро сделал жест головой, мол, пойдем. Мы вышли во внутренний двор резиденции. Вокруг все еще высились деревья, подсвеченные фонарями, а дорожки блестели от влаги. Легкая прохлада освежила мне лицо. Я взглянул на небо. Тучи все еще были грозовые, но дождь на мгновение притих, будто давая нам время на разговор. Мы шли в направлении главных ворот, и он заговорил вполголоса. Серьезный разговор вышел. «Да, угу», — отозвался я без выражения. «Тебя тоже не слишком-то по головке гладили, полагаю». «А да, император мне и до твоего прихода успел мозги прокрутить. Расспрашивал, что я про тебя думаю, какие у меня факты». «Ну и», — он фыркнул, — «похоже, он готов разворачивать новую политику». Я заметил краем глаза, как охрана резиденции провожает нас взглядами, но стоит на месте. Вскоре мы свернули за колоннаду, где двое часовых почтительно отошли в сторону. «Политику?» – переспросил я.